Не успев поймать выброшенные концы, они окоченевшими руками скользили по гладкой обшивке, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, и оказывались у кормы. Здесь их оглушал и затягивал вглубь мощный водоворот от работы винтов, и пена, вылетая из-под кормы корвета, становилась иногда розовой, как на закате солнца. Самаров тоже подплыл к борту, но ловко и крепко ухватился руками за привальный брус корабля, наполовину скрытый бруном пены. Даже давление воды не могло оторвать его от корвета. Олег Владимирович выбрался на палубу и сразу же принял участие в спасении оскольдовцев. С появлением на Ричарде этого энергичного офицера работа пошла быстрее. Спасательные концы, вылетая за борт, засвистели в воздухе. Но когда Самаров вытащил из воды Пиклеванного, корвет уже поворачивал обратно. Артем сразу бросился на мостик. — Поздравляю вас со спасением! — вежливо встретил его Пил. — Поздравлять не с чем. — Сбавьте скорость! — вскипел Артем. — Вы могли бы не спасать меня, к офицера, вовсе, но матросов спасти вы обязаны. Это долг. — Нарумб! Нортостенес! — скомандовал Пил и поставил машину на полный. — Господин офицер, я не могу рисковать своими людьми. Здесь под нами ходит немецкая субмарина. Море билось в борта, поскрипывая шпангоутами, корвет скрывался в тумане. За кормой медленно угасали крики людей. В корабельном лазарете, измученные, опьяненные от тепла, оскольдовцы давно уже спали, и никто не слышал, как Пиклеванный бредил, навязчиво повторяя женское имя, которое знакомо было каждому. Усиленно работая машинами, корвет преодолевал крутую встречную волну. Из его высокой трубы вылетали плотные коричневые клубы дыма, а однажды в небо взметнулся даже сноп искр. Пил снял трубку телефона. — Это механик? — спросил он, прожевывая лимон. — Ваши кочегары спят на вахте. Идите, разбудите их. И где-то в глубине корабля механик бежал в котельное, грозил сухим костлявым кулаком, а кочегары ломали в руках угольные брикетины и совали их под нос механику. — Сэр, взгляните, разве это Кардив? Это прессованный кал, сэр. Эльмар Пил был зол, его порядочно укачало. — Из меня высосали все соки. Ох, Ю, когда же кончится эта болтанка? — Очевидно, сэр, когда на швабре вырастут апельсины, — невозмутимо отвечал помощник. Он стоял ровно и облизывал с тонких губ штормовую соль. — Это не море, сэр, а каторга. Пил кинул за борт высосанный лимон, перегнулся через поручень мостика. — Вы видите? — Ох, Ю, вижу, сэр. Они хлопают друг друга по плечу. — Да, хлопают, сэр. — Как старые друзья, ох, Ю, как старые друзья, сэр. Внизу на палубе стояли кочегар-англичанин в рыжей затасканной куртке и Алеша Найденов, спасенный этим кочегаром. Разговор между ними долго не клеился, каждый знал только свой язык. Англичанин потоптался на месте, потом распахнул куртку и показал на груди широкий осколочный шрам. — Лавалетта! — громко сказал он. — Мальта! — оскольдовец понял. Он задрал рука в голландке, показывая след, оставшийся от раны, полученной в прошлую зиму. — Ленд-лиз! — гордо пояснил он, и англичанин дружески хлопнул его по плечу. В полдень в тесной и душной кают-компании корвета, стены которой были украшены старинными алебардами и рапирами, собирались английские офицеры, подолгу задерживаясь у дверей возле столика с вином и закусками. Самаров кивком головы, ответив на приветствие, сразу же прошел к столу, а Пиклеванный, уступив настоянию Мохью, залпом выпил две рюмки тягучей марсалы. Он еще не совсем опомнился от всего, что случилось, жил в каком-то полубессознательном состоянии. Порой перед ним появлялось смеющееся счастливое лицо Вареньки. Тогда он, точно стыдясь чего-то, крепко закрывал глаза и, весь холодея от неясного предчувствия беды, мысленно говорил себе: «Нет, нет, не может быть». Он вспоминал, как они купались в Северной Двине, как подплыли к борту Аскольда. Он еще сказал тогда, что якорная цепь заржавела, и опять ее надо шкрабить, а теперь нет, ни Аскольда, ни милой Вареньки. — Тяжело, брат, и скверно, — сказал Артем, усаживаясь за стол рядом с Самаровым. Олег Владимирович, словно догадываясь о сдаенных мыслях Пекливанова, ответил. — Матросы говорят, что Мордвинов искал Вареньку. Есть только они вместе, то ты будь спокоен. — Мордвинов, этот некрасивый и грубый матрос снова вырос перед ним, загораживая собой Вареньку. Раненых аскольдовцев отвезли в госпиталь. Остальные разместились во флотском экипаже. Артем с Самаровым всю ночь провели в штабе, где в присутствии членов военного совета давали точный отчет обо всем случившемся. Эта ночь окончательно подружила их, и, выходя утром из штаба, они как будто и думали одинаково. «Мы прошли через огонь и воду, мы видели смерть наших товарищей, мы потеряли корабль, но пока мы живы, будем бороться». На дороге, идущей мимо гавани, Артем остановился и, оглядев стоящие на рейде корабли, тяжело вздохнул. — А все-таки, — сказал он, — такого красивого корабля, каким был Аскольд, нет. И странно, что я как-то не замечал этого раньше, а заметил лишь в самую последнюю минуту, когда он уже погружался в воду. И, всмотревшись в туман над рейдом, Самаров тоже вздохнул. Да, Аскольд был очень красивый, очень хороший корабль. Они спустились к берегу залива и долго еще разговаривали, смотря на плывущее по горизонту неяркое солнце. Потом усталость взяла свое, и они тут же заснули, положив головы на прибрежные камни. Проснулись они от холода. Начинался прилив, и волны окатывали их ледяным дождем. На кораблях вахтенные отбили в медные рынды. Полдень четыре раза отзвенело двойное дин-дон. Тогда офицеры встали и, умывшись соленой водой, пошли в экипаж. — Когда я раскрываю перед кем-нибудь душу, — сказал Самаров по дороге, — я испытываю облегчение. — Я тоже, — ответил Артем. — Неправда, — резко оборвал его Олег Владимирович. — Тебе сейчас тяжело. — Ох, как тяжело! А ты даже не подумал сказать мне о самом главном, что тебя мучит. Но это, — закончил он же тише, — для твое дело. Хотя в любом из нас ты, Артем Аркадьевич, имеешь верного друга. Потому что Варенька для каждого аскольдовца не только твоя невеста, но и член экипажа. Тут ж, брат мой, вступает в действие закон морского братства». Пекливанный провел ладонью по лицу, словно смахивая дурной сон, и промолчал. А в экипаже их ждала новость. Большинство аскольдовцев уже расхаживало в солдатских гимнастерках, надвинув на виски линялые пехотные пилотки. — Ждать нечего, — сказал Найденов. — Аскольд с моря больше не возвратится. И мы так решили. Идем в морскую пехоту. Видать, свое уже отплавали. Прощай, море. Собака Сутинен. То столкновение между егерями и финнами не прошло для Сутинена даром. Защищая честь посрамленных в драке героев Крита и Нарвика, немецкое командование еще зимой добилось суда над ним, и Сутинен был временно отстранен от командования ротой.